Тексты двух основных телеграмм давно лежали у него в кармане. Получив номер 1415, мысленно вздохнул с некоторым облегчением. Сейчас приду и включу трансокеаник. А вдруг поступит противоположный призыв, типа «Ян, не выступай, не рискуй, ты нужен всем». Милка Колокольцева тоже записалась. «Домой хочешь позвонить?» — спросил Роб. «Не домой, а дому», — рассмеялась она. Юстас на правах нового родственника пояснил с вымоченной улыбкой. «У нее такой друг есть в Москве, Доминик Трда». «Между прочим, чех», — сказала она и отвернулась, чтобы снова не расхлюпаться. Ваксон твердо вышагивал в сторону своего пустого теперь бунгало, хотя я чувствовал, что весь до последней клеточки пропитан алкогольным пойлом, выпитым в течение этого жуткого дня. Увидев темные контуры низкого дома, представил себе, как где-нибудь в Белгородской области великолепный товарищ Милонов устанавливает свои отменные французские палатки. Одну для дельфа и женщин, другую отдельную для себя. Вот туда, в отдельную, ночью и проберется Мирка. Вот таковы эти дамы, домашние богини. Вот такова у них верность очагу. Впрочем, мне ли бродячему псу укорять наших дам? Тут он вспомнил, что у него назначено свидание с Ралисой. Ее не было у Карванчиевских, что понятно. Приехал ее благоверный кабан. По заданию кабана ее отыскал и заарканил его помощник, сменный орангутан. Конечно, она не пришла на свидание. Как она может прийти на романтическое свидание после таких семейных встреч? Он резко свернул от дома и почему-то побежал. Изнемогал от ревности. Гады, гады, с чем можно сравнить захват моей Ралиски, если не с оккупацией Праги? Продрался через кусты к своей, той темной скамейке, где первый раз с Ралиской. Там никого в этот предгрозовой час не было. Но все. Теперь надо броситься в море и плыть, плыть, плыть, пока кто-нибудь, ну, скажем, пролетающий, не вытащит за волосы. Он вышел из ботанической пещеры и сразу увидел под фонарем на недалекой скамейке сидит пай-девочка в тренировочном костюме «Динамо» Ралиска. «Я тебя жду уже 40 минут», — сказала она и встала. Он подошел и стал целовать все, что открыто — лоб, глаза, губы, шею, кисти рук, щиколотки. Чего? Да ног, конечно. Она смеялась, когда был свободен рот. «Куда ты меня ведешь? К себе. Ты с ума сошел? Там никого нет, все уехали». Она шлепнула его по заднице. «Ну и амбре от тебя несет». Он сорвал с можжевеловой туи горсть ее мелких ягод и прожевал во рту. В чем еще можно их прожевать? «Ну, а сейчас чем от меня несет?» «Теперь от тебя несет можжевеловой туей». «Паршивка-динамовка, ты проскользнула на грани фола». И с этими хохмами они вошли в дом. Он зажег ночник, закрыл обе двери на ключ и задернул шторы. Скомканные простыни и одеяло были оставлены на обеих кроватях. «Какая твоя?» — спросила она. «Угадай». Она угадала. Тогда они встали лицом друг к другу, и он стал ее раздевать. Со страстью и нежностью он ощущал ее тело, худые плечи и налившиеся грудки, тонкую талию, упругий живот, круглую попку и жаркое лоно. Она расстегнула его рубашку и обцеловала умеренно волосатую грудь, растащила ремень, опустила молнию и взяла его за бедра. Ох! Раздевая и лаская друг друга, они продолжали разговор. «Ты знаешь, когда я пью вот так, как сегодня, — говорил он, — у меня очень долго тянется это с женщиной. Боюсь, как бы ты ни разозлилась.